Глава 10. Застава. Вторник, 29 апреля. Время 1:18. Кемферу никак не удавалось заснуть. Он лежал и мучился мыслями о возмутительном неподчинении Вормана. Хорошо хоть, что сержант Остер не стал брать пример со своего командира. Увидев черную форму, он тут же выполнил все приказания, а не начал упрямиться, как его капитан, на которого такие штуки не действовали. Правда, Кемфер и Ворман знали друг друга еще с тех пор, когда никакой СС и в помине не было. Но теперь это не могло служить оправданием. Остер быстро подыскал помещение для обоих взводов эсэсовцев и предложил использовать тупик коридора в задней секции замка для содержания пленных крестьян. Выбор оказался удачным. Коридор уходил прямо в толщу горы и имел на конце 4 маленькие комнаты. Попасть туда можно было и из другого коридора, проходящего под углом к первому и ведущему прямо во двор. Кемфер пришел к выводу, что раньше это помещение служило складом, так как вентиляция здесь отсутствовала, а комнаты были без окон и каминов. Сержант проследил, чтобы оба коридора как следует освещались до самого конца, и нельзя было незаметно подкрасться к солдатам СС, которые парами будут охранять арестованных. Для самого штурмбанфюрера Остер нашел 2 просторные комнаты во втором этаже задней секции замка. Сперва он предложил ему поселиться в башне, но майор отказался. Разместиться на первом или втором этаже было бы, конечно, удобно, но это значило оказаться ниже Вормана, а на четвертом этаже слишком высоко. Каждый раз приходилось бы преодолевать немыслимое количество ступенек. Задняя часть крепости показалась Кемферу лучше. Окно у него выходило во двор, а комната закрывалась огромной дубовой дверью с засовом. Майор реквизировал у одного из солдат Вормана новенькую койку, положил на нее свой матрас, лег, а рядом поставил на пол фонарь с батарейками. Тут внимание его привлекли кресты на стене. Похоже, они висят здесь повсюду. Забавно. Кемфер еще днем хотел спросить о них Остера, но потом передумал. Тогда бы он потерял репутацию всезнающего человека. А она была особым даром людей СС, и ему следовало поддерживать свой престиж. Возможно, он спросит об этом Вормана, конечно, позднее, когда опять начнет с ним разговаривать. Ворман. Он не мог выкинуть из головы этого человека. Парадокс заключался в том, что Кемферу меньше всего на свете хотелось находиться сейчас рядом с ним. Если капитан будет поблизости, то он не сможет уже чувствовать себя таким офицером СС, каким ему хотелось бы. Ворман мог пристально посмотреть на него и сквозь форму и внешний лоск увидеть в холеном штурмбанфюрере насмерть перепуганного 18-летнего юнца. Тот день в Вердене стал поворотным пунктом в их отношениях. Британцы прорвали немецкую оборону и перешли в неожиданное контрнаступление. Огонь прижал их роту к земле, солдаты гибли один за другим. Наконец пулеметчиков накрыло гранатой, и англичане поднялись в штыковую атаку. Противнику удалось выиграть время, отойти и перегруппироваться. И им срочно надо было предпринять такой же маневр. Но от командира никаких указаний. Вероятно, он тоже убит. И вот рядовой Кемпфер видит, что из их взвода в живых не осталось уже никого, кроме зеленого новобранца-добровольца по фамилии Ворман, которому всего лишь 16, и он еще слишком мал для войны. Он жестом позвал юношу отходить вместе с ним, но тот лишь отрицательно покачал головой и пополз вперед туда, где стоял замолкнувший пулемет. И через минуту по пехоте врага ударила первая очередь. А Кемпфер тем временем лихорадочно полз назад. Он знал, что наутро сумасшедшего юнца будут хоронить. Но Вормана не похоронили. Он сдерживал неприятеля до тех пор, пока не подошло подкрепление. Его тогда наградили, вручили железный крест. А под конец войны он был уже унтер-офицером и вместе с остатками армии уцелел после Версальского разгрома. Кемфер же, сын бедного клерка из Аугсбурга, после войны оказался выброшенным на улицу. Он был без денег и крова. Один из тысяч ветеранов разбитой армии, проигравшей войну. Никто не считал их героями. В новой республике они были просто недоразумением. И тогда он вступил в нигилистическую организацию, а оттуда уже недалеко было и до нацистской партии, куда его приняли в 1927 году. Потом, доказав свою преданность и чисто арийское происхождение, в 1931 году он стал членом СС. И с тех пор мертвая голова была для Кемпфера родным домом. Свой очаг он потерял после Первой войны. И теперь поклялся, что с помощью партии вернет себе все долги. В СС его научили вызывать страх и причинять боль, а заодно следить за ошибками вышестоящих и прятать свои собственные слабости и недостатки от агрессивных соперников по восхождению на партийный олимп. Эту науку он усвоил особенно прочно и постепенно дослужился до поста первого заместителя Рудольфа Гесса, одного из самых известных ликвидаторов еврейского населения. И снова он настолько прилежно учился, что был досрочно удостоен звания штурмбанфюрера и чести возглавить новый центр переселения в Плоеште. Кемпферу не терпелось поскорее оказаться на месте и развернуть кипучую деятельность. Только невидимый убийца вормановских солдат стоял сейчас на его пути. Первым делом следовало обнаружить его. Это, конечно, не проблема, но все требует времени. Однако он хотел быстрее навести здесь порядок не только потому, что это задерживало его отбытие в Плоеште. Гораздо больше ему хотелось заставить Вормана наконец почувствовать свою беспомощность и некомпетентность. Быстрое решение проблем, и он уже будет на пути к триумфу, оставляя упрямого капитана далеко позади. Эффектная победа здесь имела и другое значение. Она навсегда положила бы конец всяким воспоминаниям Вормана об инциденте в Вердене. И если когда-нибудь тот попытается обвинить его в трусости перед лицом противника, Кемпферу достаточно будет сказать, что Ворман просто завидует ему и не может простить того, что он сумел выиграть там, где сам Ворман потерпел полное поражение. Шумно вздохнув, майор выключил надоевший фонарь. Да, необходимо как можно быстрее разобраться с этим убийцей. Так много дел впереди, столько важных событий ожидает его на новом месте. Единственное, что его беспокоило, так это то, что Ворман чего-то явно боялся. И боялся по-настоящему. Хотя напугать капитана было делом довольно сложным. Но решив больше не думать об этом, Кемпфер закрыл глаза и попытался заснуть. Через несколько минут сон начал нежно обволакивать его, как теплое мягкое одеяло. И он почти уже погрузился в него, как вдруг почувствовал, что вся дремота куда-то разом исчезла. По коже поползли мурашки, и она стала влажной и липкой. Майор ощутил прилив страха. Что-то находилось прямо за его дверью. Он ничего не слышал и не видел, но тем не менее был уверен, что оно стоит именно там. Что-то с такой сильной аурой зла, холодной ненависти и неприкрытой угрозы, что он почувствовал его присутствие даже сквозь разделяющее их дерево и камень. Оно было там, снаружи. И медленно двигалось по коридору. Наконец, жуткий сгусток прошел мимо двери и удалился прочь. Кемпфер судорожно взглотнул. Сердцебиение прошло, кожа высохла. Но потребовалось еще несколько минут, чтобы он смог убедить себя в том, что это был обыкновенный кошмар, только очень похожий на реальность. Один из тех, что могут нарушить сон в самом его начале. Наконец Кемпфер поднялся с матраса и начал медленно снимать нижнее белье. Во время этого злоключения мочевой пузырь майора опорожнился помимо его воли.